«Перезарядите ружья, Гримо», — приказал Атос. «А мы, господа, снова примемся за еду и продолжим наш разговор». «На чем мы остановились?» «Я это помню», — сказал Д'Артаньян, сильно озабоченный тем, куда именно должна была направиться Миледи. «Ты говорил, что Миледи покинула берега Франции». «Она поехала в Англию», — пояснил Атос. «А с какой целью?» «С целью самой убить Бекингема или подослать к нему убийц». Д'Артаньян издал возглас удивления и негодования. «Какая низость!» — вскричал он. «Но что касается этого, поверьте мне, я нисколько не беспокоюсь», — заметил Атос. «Теперь, когда вы справились с ружьями, Гримо», — продолжал он, «возьмите пику бригадира, привяжите к ней салфетку и воткните ее на вышке нашего бастиона, чтобы эти мятежники-ларошельцы видели и знали, что они имеют дело с храбрыми и верными солдатами короля». Гримо беспрекословно повиновался. Минуту спустя над головами наших четырех друзей взвелось белое знамя. Гром рукоплесканий приветствовал его появление. Половина лагеря столпилась на валу. «Как?» — снова заговорил Д'Артаньян. «Тебя ничуть не беспокоит, что она убьет Бекингема или подошлет кого-нибудь, чтобы убить его? Но ведь герцог наш друг!» «Герцог англичанин. Герцог сражается против нас. Пусть она делает с герцогом что хочет. Меня это так же мало занимает, как пустая бутылка». И Атос швырнул в дальний угол бутылку, содержимое которой он только что до последней капли перелил в свой стакан. «Нет, постой!» — сказал Д'Артаньян. «Я не оставлю на произвол судьбы Бекингема. Он нам подарил превосходных коней. А главное — превосходные седла!» Ввернул Портос, на плаще которого красовался в тот миг галун от его седла. «К тому же Бог хочет обращения грешника, а не его смерти», — поддержал Арамис. «Аминь», — заключил Атос. «Мы вернемся к этому после, если вам будет угодно. А в эту минуту я больше всего был озабочен, и я уверен, что ты поймешь меня, Д'Артаньян, озабочен тем, чтобы отнять у этой женщины своего рода открытый лист, который она выклинчила у кардинала и с помощью которого она собиралась безнаказанно избавиться от тебя, а, быть может, и от всех нас». «Да что она, дьявол, что ли?» — возмутился Портос, протягивая свою тарелку Арамису, разрезавшему жаркое. «А этот лист?» — спросил Д'Артаньян. «Этот лист остался у нее в руках?» «Нет. Он перешел ко мне. Но не скажу, чтобы он мне легко достался». «Дорогой Атос!» — с чувством произнес Д'Артаньян. «Я уже потерял счет, сколько раз я обязан вам жизнью». «Так ты оставил нас, чтобы заявиться к ней?» — спросил Арамис. «Вот именно». «И эта выданная кардиналом бумага у тебя?» — продолжал допытываться Д'Артаньян. «Вот она», — ответил Атос и вынул из кармана своего плаща драгоценную бумагу. Д'Артаньян дрожащей рукой развернул ее, не пытаясь даже скрыть охватившего его трепета, и прочитал. «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства. 3 декабря 1627 года, Ришелье». «Да, действительно», — сказал Арамис, — «это отпущение грехов по всем правилам». «Надо разорвать эту бумагу», — проговорил Д'Артаньян, которому казалось, что он прочитал свой смертный приговор. «Нет, напротив, нам надо беречь ее, как зеницу ока», — возразил Атос. «Я не отдам этой бумаги, даже если меня осыплют золотом». «А что Миледи теперь сделает?» — спросил юноша. «Она, вероятно, напишет кардиналу», — небрежным тоном ответил Атос, «что один проклятый мушкетер по имени Атос силой отнял у нее охранный лист. В этом самом письме она посоветует кардиналу избавиться также и от двух друзей этого мушкетера,